Оуэн быстро перебирал в уме все, что ему было известно о Каупервуде. По его мнению, Каупервуда следовало основательно проучить. Все это его затея, а не Стинера. Тут Оуэн не сомневался. Его удивляло только, что отец сам этого не видит и не возмущается Каупервудом. «Вот что я тебе скажу, отец», — помолчав, произнес он несколько театральным тоном. Каупервуд накупил акции на взятые у Стинера деньги и сел в лужу. Не случись пожара, это сошло бы ему с рук, но сейчас он хочет, чтобы ты, Молленхауэр, Симпсон и другие вытаскивали его. Он славный малый, и я неплохо отношусь к нему, но с твоей стороны будет безумием действовать по его указке. Он и без того захватил в свои руки больше, чем следовало. На днях я слышал, что линии Фронт-стрит и большая часть линий Грин и Коутс принадлежат ему, да еще он совместно со Стинером является владельцем линий 17 и 19 улиц. Но я не поверил и все собирался спросить тебя, так ли это. Я подозреваю, что Каупервуд в том и другом случае припрятал для себя контрольный пакет акций. Стинер только пешка. Каупервуд вертит им как угодно. Глаза Оуэна зажглись алчностью и неприязнью. Каупервуд должен понести примерное наказание. Надо продать с молотка его предприятие, а его самого изгнать из акционеров конных железных дорог. Оуэн давно жаждал занять в этом деле ведущее положение. «Видишь ли», — глухо отвечал Батлер, — «я всегда полагал, что этот молодой человек умен, но что он такой пройдоха, я не думал». Все разыграл как по нотам. «Да и ты, я вижу, тоже не из простачков, а?» «Ну, надо хорошенько все взвесить, и, может, мы еще это дело уладим. Здесь есть одно очень существенное обстоятельство. Мы прежде всего должны помнить о республиканской партии. Наш успех, как тебе известно, неразрывно связан с ее успехом». Он замолчал и посмотрел на сына. «Если Каупервуд обанкротится и деньги не будут возвращены в кассу...» Старик внезапно оборвал начатую фразу. «В этой истории меня беспокоит только Стинер и городское казначейство. Если мы ничего не предпримем, то республиканской партии туго придется осенью на выборах, а заодно могут полететь и некоторые наши подряды, не забывая о том, что в ноябре выборы. Я все думаю, брать у него или не брать эти 100 000 долларов. Утром мне понадобится немало денег, чтобы покрыть задолженность.